Наконец в комнату вернулась Ламар с кофеваркой. Ее лицо снова стало бледным, она взяла себя в руки. «Я продолжаю считать, что мой психологический портрет правильный», — сказала она. «Убийца в точности похож на вас. Возможно, вы его знали. Возможно, работали с ним». Ричард посмотрел на нее. «Я сожалею по поводу вашей сестры. Мне не нужна ваша жалость. Я должна поймать убийцу». «Что ж, удачи вам». Наклонившись, она налила кофе Блейку, затем подошла к Ричеру. «Благодарю», — сказал тот. «Так вы нам поможете?» — спросила Ламар. Он покачал головой. «Нет». Наступила тишина. «А как насчет того, чтобы выступить в роли советника?» — спросил Блейк. «Просто консультации. Ведь у вас большой опыт». Ричард снова покачал головой. «Нет, меня это не интересует». «Ну, а что-нибудь совсем уж пассивное?» — не унимался Блейк. «Просто мозговая атака. Нам кажется, вы очень похожи на убийцу. По крайней мере, вы люди одного типа». «Нет, я пас», — сказал Ричард. Снова наступила тишина. «Вы дадите согласие на то, чтобы вас загипнотизировали?» — спросил Блейк. «Загипнотизировали? Зачем?» «Быть может, вы вспомните что-то такое, что похоронено в глубинах подсознания. Ну, например, кто-то делал какие-то угрозы, какие-то злобные высказывания, а вы в то время не обратили на это внимания. Возможно, сейчас вы это вспомните, что-нибудь полезное». «Вы все еще прибегаете к гипнозу?» «Иногда. Бывает, он помогает. Джулия большой специалист по этой части. Она может этим заняться». «В таком случае, тем более благодарю, я мимо. Она заставит меня пройтись по Пятой авеню голышом». Блейк отвел взгляд, затем снова повернулся к Ричеру. «Ричард, обращаюсь к вам в последний раз. Бюро просит вас о помощи. Мы постоянно прибегаем к помощи советников. Вам хорошо заплатят. Да или нет?» «Именно с этой целью вы меня и загробастали». «Иногда это дает результат». «Каким образом?» Подумав, Блейк решил ответить правду. Ричард понял, что этот человек, ради того, чтобы добиться своей цели, готов пойти на откровенность. «Это встряхивает человека», — сказал Блейк. «Понимаете, если убедить человека в том, что он главный подозреваемый, а затем сказать, что это не так, получится своеобразный эмоциональный переключатель, и этот человек проникнется к нам чем-то вроде благодарности, захочет нам помочь». «Вам уже приходилось делать подобное?» «Да, и результат чаще бывает положительный, чем отрицательный». «Я психологией никогда не увлекался». «Образно говоря, психология – это наше ремесло», – заметил Блейк. «Вам не кажется, что это довольно жестоко?» «Бюро выполняет свой долг». «Несомненно». «Итак, да или нет?» «Нет». «Тишина». «Почему?» «Наверное, потому что в моем случае ваш эмоциональный переключатель не сработал». «А мы можем получить какую-нибудь официальную причину для отчетности?» «Официальной причиной является мисс Ламар. Она постоянно мне хамит». Блейк беспомощно развел руками. «Но она хамила вам только для того, чтобы переключатель сработал. Это просто тактический прием». Ричард скорчил гримасу. «Ну, у нее получилось чересчур убедительно. Отстраните ее от дела, и я, возможно, подумаю». Ламар сверкнула глазами, а Блейк покачал головой. «Я на это не пойду. Здесь решаю я, и я не потерплю никакого диктата». «В таком случае мой ответ нет». Уголки губ Блейка опустились вниз. «Перед тем, как приехать сюда, мы переговорили с Дирфельдом. Надеюсь, это вы понимаете, да? Так вот, Дирфельд уполномочил нас заверить вас, что Коза снимет все обвинения в рэкете, если вы окажетесь сговорчивым». «А мне наплевать на обвинения в рэкете». «Напрасно! От рэкета всегда дурно пахнет, вы не находите? Рэкет вредит бизнесу, калечит жизни. Если Коза умело представит дело, здешние присяжные из мелких торговцев проникнутся к вам лютой ненавистью». «Мне на это наплевать», — повторил Ричард. «Я развалю все обвинения против себя за одну секунду. Вы забыли, я наоборот остановил рэкет. Я его не начинал. Для присяжных из здешних мелких торговцев я буду Робин Гудом». Блейк опустил голову и вытер губы пальцем. «Вся беда в том, что дело не ограничивается одним обвинением в рэкете. Один из тех громил в критическом состоянии. Нам только что позвонили из больницы, у него проломлен череп. Если он умрет, вам предъявят обвинение в умышленном убийстве». Ричард презрительно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, неплохо придумано, Блейк. Но сегодня никто никому черепа не проламывал. Поверьте, если я захочу проломить кому-нибудь череп, я знаю, как это делать. Но случайно это произойти не может, так что давайте послушаем остальное». «Что остальное?» Ну, ваши страшные угрозы. Бюро ведь выполняет свой долг, так? Вы хотите любой ценой добиться моего согласия сотрудничать. Так что давайте вываливайте остальные страшные угрозы, которые вы приготовили, чтобы меня запугать. Нам просто очень нужна ваша помощь. Понимаю. И я хочу услышать, как далеко вы готовы ради этого зайти. Так далеко, как это потребуется. Это ведь ФБР. На нас давят обстоятельства. Мы не можем терять время. Его у нас нет. Ричард отпил кофе. Теперь вкус у него был определенно лучше, чем в первый раз. Возможно, Ламар насыпала больше зерен или меньше. Так что давайте, вываливайте мне плохие новости. Проверка налоговой инспекции. Вы полагаете, меня испугает проверка налоговой инспекции? Мне нечего скрывать. Если удастся найти какой-нибудь доход, о котором я забыл, я буду крайне признателен, только и всего. Лишние деньги мне не помешают. Проверят не только вас, но и вашу знакомую. Ричард снова расхохотался. Ха-ха-ха-ха! Ради бога! Джоди юрист с Уолл-стрит, работает в крупной фирме, почти партнер. Она одной левой завяжет налоговую инспекцию в узел. Ричард, мы настроены серьезно. Пока что я этого не заметил. Блейк уставился в пол. У Коза есть внедренные люди. Петросян станет спрашивать, кто расправился с его ребятами вчера вечером. Люди Коза могут как бы случайно упомянуть ваше имя. Ну и? Сказать Петросяну, где вы живете. И это известие должно меня запугать. Блейк, посмотрите на меня хорошенько. Вернитесь в реальность. На всем земном шаре найдется максимум человек 10, кого я испугаюсь. Крайне маловероятно, что Петросян окажется одним из них. Так что, если он захочет пожаловать ко мне в гости, я спущу его обратно в город по реке в гробу. Насколько я слышал, Петросян человек крутой. Не сомневаюсь в этом. Но достаточно ли крутой? Коза утверждает, он половой извращенец. В его расправах над виновными обязательно присутствует что-то сексуальное. Он оставляет трупы обнаженными, изуродованными, со следами насилия. Причем неважно, идет речь о мужчинах или женщинах. Нам об этом рассказал Дирфельд. Мы говорили с ним. Я уж как-нибудь рискну. Блейк кивнул. Мы предполагали, что вы ответите именно так. Мы хорошо разбираемся в человеческих характерах. Образно говоря, это наше ремесло. Поэтому мы задались вопросом. А как вы отнесетесь вот к чему? Предположим, люди Коза шепнут Петросяну не ваше имя и адрес. А что, если Петросян узнает имя и адрес вашей подруги?